Французская революция 1789 года была встречена в штыки инквизицией. В декабре этого года Супрема особым декретом запретила допуск в Испанию революционной литературы и осудила французских революционеров за то, что они под привлекательной маской защитников свободы в действительности выступают против нее, разрушая политический и социальный строй и, следовательно, иерархию христианской религии. И претендуя построить на развалинах религии и монархии эту химерическую свободу, которую они ошибочно считают предоставленной природой всем людям и которая, как они нагло утверждают, сделала всех людей равными и независимыми друг от друга. В 1795 году инквизиция осудила доклад об аграрном законе Хавельяноса на том основании, что автор, требуя отмены майоратов, проповедуют идеи равенства в области собственности, благ и земли. Все это не помешало инквизиции, когда французские войска вторглись в Испанию, не колеблясь выступить в поддержку иностранных завоевателей, в надежде, что таким образом она сможет удержаться на поверхности. Инквизиция осудила антифранцузское восстание в Мадриде 2 мая 1808 года как скандальный мятеж невежественных людей, утверждая, что злоба и невежество ввели в заблуждение неосведомленных простаков, толкнув их на революционные беспорядки под покровом патриотизма и любви к монархам. Но французы, выступавшие сами под маской либералов и преобразователей, не нуждались в поддержке ненавистной народу супремы. Вскоре после захвата Мадрида французскими войсками 4 декабря 1808 года Наполеон I издал декрет, отменявший священный трибунал как учреждение, покушающееся на суверенитет и на гражданскую власть. Тем же декретом имущество инквизиции конфисковывалось в пользу испанского государства. 22 февраля 1813 года кадисские кортесы 90 голосами против 60 в свою очередь запретили деятельность инквизиции, придав, однако, ее функции епископам. 15 марта папский нунций при Регентском совете заявил протест против решения кортесов, утверждая, что оно нарушает право папского престола, единственной инстанции, могущей решить судьбу инквизиции. Решение кортесов о ликвидации супремы вызывало сопротивление испанского духовенства, которая отказалась обнародовать его Санвона. Это привело к тому, что кортесы распустили регентский совет и выслали папского нунция в Португалию. Но испанская монархия не хотела расставаться со столь дорогим ее сердцу детищем Торквемады. Вернувшись в Испанию, Фердинанд VII поспешил возродить супрему. «Из всех христианских королей», говорил испанский монарх в декрете о восстановлении инквизиции, опубликованном в 1814 году, «одни лишь испанские монархи носят славный титул католических королей, потому что они никогда не допускали в своем государстве иной религии, помимо католической, апостолической, римской. Этот великий титул служит для меня особым стимулом, побуждавшим меня употребить все средства, данные мне Господом Богом, чтобы заслуженно носить звание католического короля. Недавние беспорядки, шестилетняя война, истощившая все мои провинции, столь же продолжительное пребывание в них иностранных солдат, принадлежавших к различным сектам и почти поголовно относившихся враждебно католической религии, беспорядок, являющийся неизбежным результатом подобных несчастий, безучастное отношение к религии в течение всего этого времени, все это в сильной степени способствовало разнузданности страстей, дало возможность скверным людям жить так, как им хотелось, и вызвало появление в Испании испорченных и отвратительных взглядов, которые распространены в других государствах. Я решил, что при настоящих обстоятельствах крайне важно восстановить Святой Трибунал и дать ему возможность действовать в том объеме, в каком он действовал ранее. В этом смысле мною было получено много адресов от ученых и добродетельных прелатов, от корпораций и частных лиц, занимающих высокое положение как в духовном мире, так и в недуховном.